Хотя я не был коммивояжером, тем не менее фирма, в которой я служил, отправила меня осенью в путешествие, и Снап остался вдвоем с квартирной хозяйкой. Они не сошлись характерами. Он ее презирал, она его боялась, и оба ненавидели друг друга. Я был занят сбытом колючей проволоки в Северных Штатах. Письма мне доставлялись раз в неделю. В своих письмах моя хозяйка постоянно жаловалась на Снапа. Прибыв в Мендозу в Северной Дакоте, я нашел хороший сбыт для проволоки. Разумеется, главные сделки я заключал с крупными торговцами. Но я потолкался и среди фермеров, чтобы узнать их нужды и потребности. И таким образом познакомился с фермой братьев Пенруф. Нельзя побывать в местности, где занимаются скотоводством, и не услышать о злодеяниях какого-нибудь лукавого и кровожадного волка. Прошло то время, когда волки попадались на отраву. Братья Пенруф, как и все разумные скотоводы, отказались от отравы и капканов и принялись обучать разного рода собак охоте на волка, надеясь не только избавить окрестности от врагов, но и поразвлечься. Гончие оказались слишком слабосильными для решительной схватки, датские доги – чересчур неуклюжими, а борзые не могли преследовать зверя, не видя его. Каждая порода имела какой-нибудь роковой недостаток. Ковбои надеялись добиться толку с помощью смешанной своры. И когда меня пригласили на охоту, я очень забавлялся разнообразием участвовавших в ней собак. Было там немало ублюдков, но встречались также и чистокровные собаки. Между прочим, несколько русских волкодавов, стоивших, наверное, уйму денег. Гилтон Пенруф, старший из братьев и начальник местной охоты, необычайно гордился ими и ожидал от них великих подвигов. Борзые слишком изнежены для волчьей охоты. Доги медленно бегают. Но увидите, полетят клочья, когда за дело возьмутся волкодавы. Таким образом, борзые предназначались для гона, доги для резерва, а волкодавы для генерального сражения. Кроме того, в свору включили 2-3 гончих, которые должны были своим тонким чутьем выслеживать зверя, если остальные потеряют его из виду. Славное было зрелище, когда мы двинулись в путь между холмами в ясный октябрьский день. Воздух был прозрачен и чист, и, несмотря на позднее время года, не было ни снега, ни мороза. Кони охотников слегка горячились и раза два попробовали показать мне, каким образом они избавляются от своих седоков. Мы заметили на равнине 2-3 серых пятна, которые могли быть, по словам Гилтона, волками или койотами. Свора понеслась с громким лаем. Но поймать им никого не удалось, хотя они носились до самого вечера. Только одна из борзых догнала волка и, получив рану в плечо, отстала. «Мне кажется, Гилт, что от твоих хваленых волкодавов нет никакого толку», — сказал Гарвин, младший из братьев. «Маленький черный дог куда лучше, хоть он и простой ублюдок». «Ничего не пойму», – проворчал Гилтон. «Даже койотам никогда не удавалось уйти от этих борзых, не то что волкам. Гончие также превосходные, пойдут хоть по трехдневному следу, а доги могут справиться даже с медведем». «Не спорю», – сказал их отец. «Твои собаки могут гнать, могут выслеживать и могут справиться с медведем. Но дело в том, что им неохота связываться с волком. Вся окаянная свора попросту трусит. Я много бы дал, чтобы вернуть уплаченные за них деньги». Так они ссорились и ворчали, когда я распростился с ними и уехал дальше. По-видимому, неудача объяснялась тем, что собаки, хотя и были сильны и быстроноги, но вид волка, очевидно, наводил на них ужас. У них не хватало духа помериться с ним силами, и невольное воображение переносило меня к бесстрашному песику, разделявшему мою постель в течение последнего года. Как мне хотелось, чтобы он был здесь. Неуклюжие гиганты получили бы вожака, которого никогда не покидает смелость. На следующей моей остановке в бараке я получил письма, среди которых нашлись 2 послания от моей хозяйки. Первое – с заявлением, что эта мерзкая собака безобразничает в моей комнате. Другое – еще более пылкое – с требованием немедленного удаления Снапа. «Почему бы не выписать его в Мендозу?» – подумал я. «Всего 20 часов пути. Пенруфы будут рады моему Снапу, а на обратном пути я заеду к ним».